29 декабря 1898 года. Вторник. Фотоэлектрическая лечебница. В настоящее время, как нам сообщают, в Петербурге организовалось особое товарищество на паях при непосредственном участии доктора А.К. Масолова для устройства большой лечебницы с фотоэлектрическими ваннами. При лечебнице будет находиться собственная электрическая станция. Петербургский листок. 29 декабря 1898 года. Глава 77. Неужели выполнила? Аполлон Григорьевич забыл про коньяк и закуски. Подробный отчет он слушал с восторгом мальчишки, который читает в журнале «Нива» приключения в диких джунглях. Ванзаров ничего не скрыл, кроме особых подробностей, но взял слово, что секрет не будет раскрыт никогда. Слово криминалиста крепче гранита. «У нее не было выбора», — сказал он. «Сняла гипноз с жены моего брата и юной особы по имени Катенька. Доктор Ухчинский приведен в разумное состояние. Стефан Самбер перестал быть карточным фокусником. Он снова спирит». «А что с ней?» «Аделья Леоновна срочно уехала за границу. Лечиться на водах». «Надолго?» «Надеюсь, навсегда». «Как же вы поняли, что она окажется в доме вашего брата?» «При последней встрече, гипнотизируя меня, Аделья Леоновна обещала спасти брата. Это означало одно. Бориса убьет его жена. Для этого ее надо подвергнуть гипнозу. Прийти в дом на правах подруги». «А Катенька?» «Вероятно, должна была убить Елизавету Федоровну», — ответил Ванзаров. «Не берусь предположить, что было придумано. Без новых жертв не обошлось бы». Аполлон Григорьевич пригладил затылок. «Какая женщина!» — с уважением проговорил он. «Настоящий минотавр!» «Минотавром был я», — ответил Ванзаров. «Пожрать всех и себя заодно. Меня готовили как главное блюдо. Почтовый это знал и потому пожалел, что не мог прирезать». «А зачем она подослала Ладу в образе гадалки?» «Чтобы я не поверил предостережению. Расчетливый поступок. Чиновник сыска оповещен, что погибнет, не верит, действует так, как надо Аделье Ионовне. Арест мой был частью игры с марионеткой. Она знала, что я сломаю фальшивые обвинения и захочу докопаться до правды. Меня дергали за веревочки». Аполлон Григорьевич наставительно помахал пальцем. «А я предупреждал. Одного не пойму. Ради чего ей понадобилось заварить такую кашу? С Охчинским, с Почтовым, с игрой Прасковьи Ладу. Разве не проще было устроить так, чтобы они взорвали или застрелили ее мужа? Ну и прочих...» Лебедев умолчал фамилии. «Подручных она тоже загипнотизировала?» «Гипноз тут ни при чем. Она действовала логично. Если бы Аделья Леоновна просто помогла убить высших чиновников, она бы стала наводчицей, попала в подчинение Ладу и Почтового. А завертев сложную интригу, в которой никто не понимал свою истинную роль, она управляла ими и ходом событий». «Удивительная женщина. Ладно, что уж. Оставим все плохое в уходящем году. Послезавтра новый наступает, 1899. Кстати, 31 декабря будет первый сеанс телефонной связи между Москвой и Петербургом. Представляю, как радуются биржевики. Торги бирж двух столиц будут печатать в газетах одновременно. Какой простор для спекуляций! Прогресс изумительно! За это тост! Ванзаров выпил и предложил навестить Чухонцева. Идея Лебедеву понравилась. Выйдя из пивато, они поймали извозчика, приехали в больницу святителя Николая Чудотворца. Их встретил доктор Охчинский, бодрый и энергичный. Не стал возражать, чтобы господа из полиции проведали больного. Чухонцев в глубочайшей кататонии ни на что не реагирует. Он не поленился проводить в палату. На кровати лежал человек, закутанный в серое одеяло, как бабочка в кокон. Глаза были открыты. Он смотрел в стену. К вошедшим не повернул головы. Палату Ванзаров узнал. «Здесь был пациент», — указал он на пустую кровать. «Выписали?» На лице Охчинского отразились сомнения. «Пациент?» «Что-то не припомню». «Ну как же, Константин Владимирович, у него фамилия такая запоминающаяся. Кот». Его намеревался лечить доктор Успенский. «Неужели выписали?» «Нет-нет, вы что-то путаете». Доктор решительно мотнул головой. «Такого пациента у Сергея Николаевича точно не было. Это какая-то ошибка. Из этой палаты никого не выписывают, поверьте. Уж такую фамилию я бы не забыл. Успенский мне бы сообщил». «Как странно». Ванзаров не унимался. Его дернули за локоть. Дескать, прекратите. «Друг мой». Этот кот был уверен, что он путешественник среди миров. Прибыл из иного мира. Говорил про четвертое измерение как дверь. Константин Владимирович ответил улыбкой, в которой читалось: «Ну и чего вы ждали от наших пациентов?» Он хотел дать подробное пояснение, но его вызвали в коридор. Ванзаров подошел к кровати. Одеяло туго заправлено. Подушка ровная, никаких следов больного. Он нагнулся, протянул руку и вытащил из-под кровати деревянный обломок, на котором гвоздиками закрепили часть пояса больничного халата. На обрывке был завязан тугой узелок. Аполлон Григорьевич заглянул через плечо. «Это что такое?» «Сами видите», — ответил Ванзаров. «Неужто сумасшедший сбежал в четвертое измерение?» «Кто знает». «Не верю я в эти байки». «Какие именно?» «Про множество миров. Антинаучная билиберда». «Ни доказать, ни опровергнуть мы не можем. Только верить. Или не верить?» «Я предпочитаю верить в науку и прогресс», — ответил Лебедев. За больничным окном падал снег. Непогода разгулялась. Заметала Петербург морозной пеленой. Висла на усах городовых снежной шубой. Донимала ознобом запоздалого прохожего. Подгоняла пролетку, бегущую по хрустящему снегу. В этом ли мире? Или в ином? Кто знает? Одна вьюга. Вьюга рыскала по улицам, проспектам, площадям. Текст читал Александр Аравушкин.